Глава 36. Жизнь антиохийского патриарха Ефрема и обращение православной вере одного столпника. Один из старцев поведал нам о блаженном Ефреме, патриархе антиохийском, который был пламенным ревнителем православной веры. Услышав об одном столпнике в области города Иераполя, что он принадлежит к числу последователей Севера и Акифалов, отправился, чтобы вразумить его. Прибыв к столпнику, он начал убеждать и молить его, чтобы он прибег к апостольскому престолу и вступил в общение со святой Кафолической и апостольской церковью. «Я не вступлю в общение с собором без особенного основания», — отвечал столпник. «Какого же доказательства желаешь ты от меня для убеждения в том, что по благодати Иисуса Христа, Господа Бога нашего, Святая Церковь свободна от всякой нечистой примеси еретического учения?» — спросил дивный Ефрем. «Господин патриарх, — сказал столпник, — разведем огонь и войдем вместе в пламя. Кто выйдет невредимым, тот и будет православным, и мы должны будем последовать ему. Следовало бы тебе, чадо, послушаться меня как отца, — возразил патриарх, — и ничего более не требовать. А ты потребовал от меня того, что выше моих слабых сил. Впрочем, я уповаю на милосердие Сына Божия, что ради спасения души твоей исполню и это». И немедленно чудный Ефрем обращается к предстоявшим со словами: «Благословен Господь, принесите дров». Дрова принесены. Патриарх зажигает их пред столбом и говорит столпнику: «Сойди со столба, и согласно твоему решению войдем оба в пламя». Столпник был поражен твердым упованием патриарха на Бога и не соглашался сойти. «Не ты ли сам пожелал этого?» — спросил патриарх. «Отчего же теперь не хочешь исполнить?» Сказав это, патриарх снял с себя амафор и, близко подойдя к пламени, вознес молитву: «Господи Христе, Боже наш, благоволивший ради нас воистину воплотиться от госпожи нашей Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии, сам укажи нам истину». И, окончив молитву, бросил свой амафор в середину пламени. Пламя пылало около 3 часов. Дрова все сгорели, а амафор остался целым и невредимым, без всякого даже знака от пламени. При виде этого столпник, уверившись в истине, умилился, проклял Севера и ересь его и присоединился к Святой Церкви. Приобщившись из рук блаженного Ефрема, он прославил Бога.